Глава 25. Я, конечно, перепугалась. Раньше Миша никогда от меня не убегал. Все дело в том, что я ответственная мать, стараюсь следить за ребенком. Но рядом с Орловым расслабилась, отпустила слегка контроль и чуть не поплатилась. Хорошо, что сыночек далеко не ушел, приклеился к стенду с игрушками. Теперь я даже рада, что он такой большой, красивый и манящий. Хотя в любой другой ситуации готова проклинать чертов маркетинг. Он делает поход по магазинам с маленькими детьми суровым испытанием. «Мама, а дядя Кирилл купит мне пушку?» «С чего бы?» Наглости мелкому Шкоде не занимать. Он уже сделал выводы о нашем новом знакомом и, похоже, решил, что неплохо бы им воспользоваться. «У него же много денег!» Логика железная. «Но и я сдаваться не собираюсь. Мы уже дома. Можно немного выдохнуть. Серые глаза из прошлого уехали домой. А может, и не домой. Я так и не узнала, есть у него жена или невеста, другие дети. Ох, столько надо выяснить. Мое признание – лишь первый шаг долгого пути. Теперь я это понимаю. Хотя, если он откажет или тест опять будет отрицательным, никакого пути не будет». Внутри неприятно покалывает от этих мыслей. «Но это же его деньги», – замечаю резонно. «Почему он должен тратить их на тебя?» Мальчик на время задумывается. Все-таки он не такой легкомысленный, просто очень прямолинейный. Ну и в силу возраста говорит, что думает. Жаль, у взрослых не так. Хотела бы я знать, что думает обо всем этом Кирилл. Мы уже помыли руки и сидим на кухне. Я хлопочу у плиты. На ужин легкий омлет с сосисками. Не очень полезно, согласна. Поэтому обдаю кипятком немного замороженных брокколи. Сойдет вместо салата. Хочу, чтобы дядя Кирилл был моим папой. Так, главное, не ошпариться кипятком. Что за мысли лезут сегодня сынишке в голову? Он тоже заметил разительное сходство с незнакомцем? Нет, вряд ли. Для таких выводов он еще слишком маленький. Но мозг у него явно работает прекрасно. Точная копия Орлова так похожа на отца во всем, особенно в умении ставить меня в тупик. «Хм, так папу не выбирают», – замечаю осторожно. «Не могу же я сказать, что Кирилл не его отец. Вдруг мужчина все же решит признать сынишку. Тогда я буду выглядеть лгуньей. Ох, и непростое для меня настало времечко». Со всей этой погоней за справедливостью я, пожалуй, забыла про самое главное. Как отреагирует сам Миша на внезапно обрушившуюся новость? Он думает, что его папа плавает на корабле, а он работает в офисе. Конечно, можно сказать, что наша фирма своего рода корабль, а Орлов – ее капитан. Но Питер – это не Северный полюс, все же. Все это придется объяснять пятилетнему мальчишке. «Фу, брокколи!» Я выдыхаю, когда раскладываю еду по тарелкам. На время тема отцовства закрыта. Сын быстро переключился и морщит нос. А у меня маленький перерыв. Пока едим, ставлю себе галочку в голове. Еще раз обсудить с сыном технику безопасности в магазине и на улице. Что делать, если вдруг потерялся? Кому обращаться? И куда ни в коем случае не стоит ходить? Конечно, я надеюсь, что подобного больше никогда не повторится. Да и с Орловым мы вряд ли еще пойдем за продуктами. Мысль об этом меня разочаровывает или успокаивает. Сама понять не могу. Сегодня за день я испытала перебор эмоций. Поэтому неудивительно, что устала и запуталась. Надо подумать обо всем завтра, на свежую голову. К тому же пятница – последний день моей работы на временном месте. Уверена, Светлана Сергеевна уже подобрала достойную замену. Стоит представить красивую молоденькую образованную девушку на месте секретаря зама, и настроение тут же портится. Брокколи уже не кажутся такими сочными и полезными. Да и омлет сдулся и стал совсем непривлекательным. Сын тоже лениво ковыряется в тарелке. «Хочешь чаю? Там конфеты где-то были». Сынок сразу оживляется. Да и мне немного сладкого не помешает. В садике их отлично кормят. не будет ничего страшного, если один вечер вместо полезного ужина у нас будут вредные конфеты. Настроение от молочного шоколада с орехами немного поднимается. Но чувство тревоги не отпускает весь вечер. Я чего-то жду. Звонка, СМС, что Кирилл позвонит или напишет. Мы ведь толком так и не поговорили. Даже сама пару раз тянулась к телефону. Но что сказать? Самое главное я уже озвучила. Говорить еще что-то не вижу смысла. Теперь решение за ним. Уложив сына спать, кое-как засыпаю сама. Телефон хоть и на зарядке, но лежит рядом. Конечно, я не жду звонка. Или жду. Пятницу утром завожу Мишу в садик. Слава богу, про красивого богатого дядечку он больше не вспоминает. Ведет себя прилично. И на дорогие покупки не намекает. Сын вообще у меня не избалованный. Даже несмотря на старания родителей. А я строгая мать. Ну, это мы уже поняли. А вот его отец... Слегка округляю глаза, когда захожу в приемную зама. На моем столе огромная блестящая коробка. Пластик темно-синего цвета. Дорогая марка. Все говорит, что покупали в специализированном магазине. И ценник соответственный. Рядом записка. Для Миши. Всего два слова. А какой эффект. Даже руки слегка подрагивать начинают. Хорошо, что сейчас приемной пусто. Даже начальника нет. Он пришел с утра. Оставил подарок. А сейчас или в своем кабинете, или ускакал по делам. Посетители тоже в такую рань не ходят. Все говорит о том, что Кирилл грамотно рассчитал время. Не хотел поставить меня в неловкое положение? Или себя? Убираю огромную коробку в шкаф для одежды. Благо, по габаритам влезает. Сын, конечно, будет в восторге. Не знаю, о какой именно пушке он мечтал, но это подходит по всем показателям. Ловлю себя на мысли, что так легко приняла подарок. Может, не стоит? С другой стороны, он же не для меня, для ребенка. А еще задумываюсь, значит ли это что-нибудь? И что, мужчина поверил мне на слово? Или это просто жест доброй воли по отношению к ребенку подчиненной? Ну, похоже, скоро узнаем. Орлов как раз выходит из кабинета.